«На веселье нужны деньги», — отвечал он сурово. «Дай целковенький прогулять, так пойду, а не то хоть тресни не выйду». Нежного сынка удовлетворили, и он, опоясавшись мечом-кладенцом, приветствовал его глупо-умильной усмешкой. «Такой ветреник, все шпагу забывает. Да скажи в австерии, чтобы не слишком шумели, а то как раз пришлю унять». «Вот матушка Наталья Андреевна», — продолжала Кульковская, когда наследничек ее высоких душевных достоинств вышел не поклонясь, нажила себе забот. «Да здесь не покойнее ли вам будет? А то против двери». «Хорошо, хорошо», — повторяла Волынская, истерзанная душевными муками. «Если б посадили ее в это время на уголье, на лед, если бы земля колебалась под нею и громы над ней гремели, она б ничего не слыхала, ничего не видала. Воля ваша, матушка, неловко, пересядьте сюда». Ужасная женщина! Каковы послуги перед тем, как собиралась убить? Так палач, готовясь снять голову со своей жертвы, заботился бы на эшафоте о том, чтобы оградить ее от луча солнечного или сквозного ветра. «Ах ты, бедная головушка!» — сказала наконец Кульковская, приведя в движение топор своего языка. «Да какого позору дожила ты! На гибель свою прокатилась в Москву! Сам лукавый шепнул тебе ехать в этот путь дорожку! Кабы тебе, сизая голубушка, половину рассказать, что было здесь без тебя, так сердце бы замерло! Ох-ох-ох!» И Кульковская заплакала, потом, осушив свои слезы, продолжала. «Добро б волокитство на речах! А то пошли записочки, пересылались сначала через школьника Тредяковского, потом носил их бездельник Николка, черномазый дьявол. Напоследок язык не двигается. Застали вашего благоверного супруга в спальне молдаванки». «Неправда, Савишна, неправда», — сказала полумертвая Волынская. «Видно, зло берет иных на Артемия Петровича, что выдумали такие сказки». «Сказки? Хороши сказочки, только не на сон грядущий, а на упокой души. Не верите мне, матушка? Так, пожалуй, выставлю свидетелей. Старика Липмана, самого герцога, человек десяток пажей, дворцовых лакеев, горничную девку. Да коли распоясываться, язык и душка устанут. Видно, приходит конец мира. Господи, надолго ли станет твоего долготерпения? Неправда? А почто ж вас, государыня, Анна Ивановна не принимает? Спросили б давно нас, дворцовых, потому что ваш дрожайший бросился вчера ей в ноги, плакал, бил себя в грудь и упросил ее величество дозволить ему развестись с вами и жениться на своей молдаванке. Что, матушка, вы не верите? Так вот, поверьте этому свидетелю, поверьте своим оченькам». Она отошла к лежанке и из шкатулки, на ней стоявшей, вынула сложенную бумажку. «Чай вы рукописание своего муженька знаете? Прочтите, полюбуйтесь, а после скажите, наврала ли я вам, глупая баба? Нанесла ли на святого человека околесицу? Да этих записочек ходит довольно по всему дворцу. Коли охота станет читать, наберу их вам десятка два. Хоть в книжечку извольте переплесть». Не дождалась Волынская, чтобы подали ей записку. Сама вырвала из рук. Это послание было одно из тех, от которых неопытную девушку бросает в одно время и в пламя, и в дрожь, от земли на небо, в атмосферу, напитанную амброю, розой и ядом, где сладко, будто под крылом ангела, и душно, как в объятиях демона, где пульс бьется удвоенной жизнью, и сердце замирает восторгами, для которых нет языка.